Киору представляет. Если переселился в другой мир. Глава 27. Что приобрел, что потерял. Сейчас было не время смотреть на мертвое тело Цубаки и погружаться в свои мысли. Используя нити, я вытащил из избушки труп Сата. Проверил остальных людей внутри. Все они спали. Боевой клич Цубаки был очень громок, но никто не проснулся. Похоже, они использовали довольно мощное снотворное. Может, даже это было что-то вроде анестезии. Я положил их вместе и поиском нашел студенческие билеты. У обоих они были сзади, чуть ниже пояса. Я использовал нити и обнаружил обе цели сразу. Ящики с предметами? Безопаснее всего убрать туда, где никто не сможет увидеть. Я вытащил их. Так как владелец умер, его предметы можно забрать. «Вы желаете забрать ящик с предметами? Да или нет?» Всплыло знакомое сообщение. Не задумываясь, я забрал себе оба предмета. В противном случае я бы не смог извлечь находящиеся внутри предметы. Заглянуть что ли в студенческий билет Сата? Первым на глаза попало имя. Настоящее имя Сайоки Рюки. Узнал бы Гонза, обзавидовался. Фотографии совпадали, так что это точно был он. Пол мужской, возраст 42 года. Уровень 13. Низковатый для того, кто убил двоих перемещенных. Возможно, жертвы из числа местных давали не так много опыта, как перемещенные. Это имеет смысл, хотя проверять я не буду. Физические способности чуть выше 10, а духовные силы и интеллект выше 20? Физическая сила, прочность, скорость, ловкость, гибкость, выносливость и удача были первого уровня. А вот интеллект и духовная сила были подняты до 3-го. Если это какая-то симуляция с навыками вора, то он явно рассчитывал на внутреннее управление. Возможно, это как-то связано с имеющимися навыками. Но может дело не только в этом. Аномальное воздействие – довольно значительное оружие Цубаки. Уж не ей ли он сопротивляться собирался? Он был очень сообразительным человеком, всегда держал в голове то, что Цубаки захочет его убить. Хотя теперь его уже спросить все равно не выйдет. Так, есть любопытные навыки? Что он там выбрал? Описание 4, скорость чтения 4, мгновенная память 3, общий язык разговорный 2, сопротивление аномальному воздействию 3, психология 3, точность 3, передача 2, ясновидение 2, искусство общения 2. Много навыков, которые я видел впервые. Да и уровень описания меня огорошил. Так, можно узнать условия повышения уровня? Надо бы рассмотреть возможность повышения описания. Еще у него скорость чтения и мгновенная память имеются. Сопротивление аномальному воздействию – точно способ противодействия Цубаки. Пытались выяснить, что у другого на уме. Им бы такую подругу, как Сакура. Точность для коррекции в стрельбе нужна? Конец мне, если бы он ее использовал. Психология позволяет опознать ложь. То есть он сел напротив меня у очага, чтобы лучше мое выражение видеть. На шанс успеха интеллект влияет? Я знаю, что за ясновидение искусство общения, но что такое передача? Такого я не понимаю. Можно передать свой навык другому. Переданный навык будет потерян. Противоположные способности владению? Однако нет никакого прока отдавать кому-то свои навыки. Неужели для того, чтобы его отпустили обладатели овладения, типа Цубаки и Сюньи? Нет, вряд ли. Может, они идут в связке? Был бы он жив, хотел бы я узнать об этом. С навыками все? Среди предметов я мог проследить недельный запас еды и воды, набор канцелярских принадлежностей, ящик с предметами. Еще были Magnum 44, боеприпасы 0, кобура и Smith & Wesson M29. Я не особо разбираюсь в названии оружия. Этот Smith & Wesson 29 вроде был у Сата сбоку. Чтобы проверить, я прикоснулся к надписи Smith & Wesson. Револьвер, разработанный компанией Smith & Wesson. Ну, конечно, это название я уже слышал. Отец смотрел фильмы, где крутой американский детектив стрелял из мощного пистолета. Условий для использования не было, как и патронов. Так что толку от него никакого. Как мужчина, я подумывал носить его в кобуре, но все же решил оставить в ящике с предметами. И последнее, анестезирующее средство. В описании было сказано: «Принявший будет вынужден проспать 3 часа». Если его принять, ничего не случится. Дальше студенческий билет Цубаки. Как она и говорила, 47 уровень. Возраст затрагивать не буду. Статус 20. И все показатели 4 уровня. В итоге везде по 80 было. И такого противника я одолел. Сойдись мы напрямую, я бы проиграл. А вот дальше были навыки. Общий язык, разговор, 1. Овладение, 5. Кража, 5. Паралич, 4. Проклятие, 4. Смута, 4. Сон, 4. Слабость, 4. Вечная молодость, 5. Кулинария, 4. Затвердевание, 4. Безумие, 4. Вот так. Она остановилась на 5 уровне овладения, пока он оставался стеной. Возможно, уровень кражи был как-то связан с уровнем овладения. Но с описанием 2 уровня получить информацию об этом не представилось возможным. Еще было странное повышение уровня навыков аномального воздействия. Паралич 4, проклятие 4, смута 4, сон 4, слабость 4. Условия для активации одни и те же. Применяются при прямом контакте с целью. При повышении уровня можно использовать через предметы и оружие. Из-за этого я и не мог атаковать нитями. Столько навыков аномального воздействия мог иметь один из убитых перемещенных? Низкие уровни требуют малого количества очков. Так что можно взять сразу все. Я о такой конфигурации навыков не думал, но чужие идеи заслуживают уважения. Дальше, вечная молодость. Навык, который бы хотел любой. Интересно, что у него там? Старение замедляется. Первый уровень, 1/2. Второй уровень, 1/3. Третий уровень, 1/4. То есть за 2 года ты состаришься лишь на год. На 5 уровне через 6 лет будешь выглядеть так, будто прошел год. Ох, и завидую я. Так, еще навыки. Защитные умения Цубаки, затвердевание. Тело становится твердым, словно сталь. С повышением уровня растет твердость. Значение прочности прибавляется. Вот так, была еще и приписка. Однако, на 1 уровне суставы не двигаются. Во время активации тело перемещаться не может. На 2 уровне тело едва движется. На 3 тело может двигаться медленно. То есть, если не поднять навык до 4 уровня, двигаться почти не получится? Несмотря на потенциал роста, на ранних уровнях навык больше проблем добавляет. До достижения высокого уровня в плане выживания он просто бесполезен. И вот навык, который мучил меня до самого конца. Безумие. Временно улучшаются способности организма. Продолжительность. Первый уровень 10 минут. Второй уровень 20 минут. Третий уровень 30 минут. У Цубаки на 4 уровне должно быть 40 минут. Если бы просто бегал, пока время не закончится. Это невозможно. Надо было бы бегать 40 минут в игре, ошибка в которой привела бы к смерти. Так, глянем дальнейшее описание. Увеличение показателей. Первый уровень – статус в 1.5 раза. Второй уровень – статус в 2 раза. Уровень навыков плюс 1. Третий уровень – статус в 3 раза. Уровень навыков плюс 2. Ага, вот как. На 4 уровне показатели статуса увеличиваются в 4 раза, а уровень навыков поднимается на 3. Ох, и повезло же мне. Если недостатков нет, кровь из носа, хочу его. После использования половину дня не получится двигаться. Если живешь один, этим навыком часто не попользуешься. Ну, в целом, вполне допустимо. Хотя столь мощный навык не так уж и необходим. Для использования необходимо расходовать жизненную силу. Каждые 10 минут расходуют год жизни. Прибавляется год к внешнему виду. Довольно сурово, но они отлично совместимы с вечной молодостью. Вместо того, чтобы разделять их по разным людям, было куда естественнее, когда они были у одного человека. Глаза устали. Закончить на этом изучение навыков. Бой с Цубаки длился около 30 минут. Еще где-то столько же я притворялся спящим. Исходя из описания анестезирующего средства, Хара и Гонза проспят еще 2 часа. Когда они проснутся, я должен буду им все объяснить. Только от мысли об этом болела голова, но и избежать этого нельзя. Я планировал разбудить их до рассвета и рассказать обо всем, после чего вернуться к Сакуре. Но перед этим мне ведь еще кое-что надо сделать. Для начала вернуть Гейболк, да только... Возле места, где упала Цубаки, было округлое отверстие. Я заглянул, но дна не увидел. Возможно, света звезд было недостаточно. Хотя, может, и днем результат будет тем же. Да уж. Вниз я спустил нить. Я вытянул ее до предела, но ничего не нашел. Как же глубоко застрял Гейболк. Просто упав, копье пробило безумие и затвердевание. И в итоге вон как вошло в землю. Эх, ну ладно. Вот поэтому я и держал до конца этот козырь. Он оказался полезен, так что проще сдаться. Отлично поработал, Гейболк. В благодарность за спасение я поклонился отверстию в земле. Раз уж вернуть его невозможно, остается еще сделать. Так, а о самом важном забыл. Надо проверить, как поднялся мой собственный уровень. Я победил Субаки с ее 47-м уровнем. Опыта должно быть море. Конечно, вряд ли я сам за это 47-й получу, но выше 35-го должен стать. Так я, возможно, смогу противостоять Сюнье. Я испытывал вину за убийство Цубаки, и все же не мог скрыть радость от того, что стал сильнее. В нетерпении я открыл студенческий билет. А? Это мой студенческий билет? Имя и фотография точно мои? Все это время я пялился в студенческие билеты, вот и глаза устали. Я посмотрел в звездное небо, успокоил сердце и разум. Эй! Я снова опустил глаза на билет. 25-й уровень. Почему уровень не поднялся? Странно. Когда я убил Сата, уровень поднялся до 25-го. Тут без вопросов. Потом я использовал Гейболк. Использовал... Да быть не может. Додумавшись, я посмотрел в список предметов. Ящик с предметами. 5. Лекарство 1. Мифриловая мотыга. Мифриловый серп. Кухонный нож. Смит & Вессон. Магнум 44. Были только эти вещи. Еще были нити и изюм, но в студенческом билете отображались лишь те, на которые можно было потратить очки навыков. У меня были 2 новых ящика с вещами. Предметы предыдущих владельцев были внутри. Да только в моем студенческом они не были отмечены. Все потому, что права владения не передались. Надо было прикоснуться к предмету, и как в случае с ящиками с предметами, должно всплыть сообщение о получении предмета. Надо было изменить владельца каждого предмета. После этого он становится моим. Пистолет я получил, когда держал его нитями и вливал свою ки. А вот Гейболга в списке моих предметов нигде не было. Просто прикоснуться к копью нитями оказалось недостаточно. Передача предмета не состоялась. Да ну, быть не может. Хотя иначе невозможно. Если предмет не забрал и убил врага чужим оружием, то опыт ты не получишь. Так что ли? Не-не-не-не-не, погоди. Что выходит? То огромное количество опыта, которое можно было получить за Цубаки, никому не досталось и все просто растворилось в ночном небе? Да пошла училка с этой своей системой! В моей голове предстал образ училки, которая хохотала, приложив руку к лицу. Из моего рта вырвался сухой смех, закончившийся вздохом. Боль, которую простыми словами «как жаль» не описать. Но ничего не поделаешь, да? Жалеть здесь о чем-то было только врагу. Я выиграл битву, рискуя жизнью. Разве этого мало? Со своей притворной храбростью я забыл, как же здорово остаться живым. Я убивал монстров и людей, и остался жив. Можно считать это моей расплатой. И все же обидно. Мой голос, унесенный ночным ветром, растворился во тьме.